Слава нашему Господу за то, что мы не просто поем псалмы, но мы выражаем чувство своего сердца, потому что мы согласны с Ним. И, конечно, одна из тех больших радостей, о которых мы только что пропели этими короткими словами, что никто не может взять меня из рук Спасителя Христа. Но только в том случае, когда мы идем за Ним. Чем будем ходить своими путями или так, как нам заблагорассудится, то грех может нас разделить с Господом. Я вчера как-то открыл Священное Писание и читал то место с Евангелия от Луки, когда говорит Христос, из множества учеников избрал для себя 12 апостолов. Там они перечисляются. Два Иуды в конце, и говорит, Иуду Искариотского, который впоследствии сделался предателем. Сегодня об этом подчеркиваю. Сделался. Не Бог его таким сделал. Он его избрал быть апостолом. Но он сделался, я как-то особенно внимание обратил, сделался. Это была его вина, это был его выбор. От чего-то не сумел освободиться, но от сребролюбия прежде всего. Все-таки как бы там ни было, за деньги продал. Поэтому, когда мы сегодня будем слушать Слово Господне, и, конечно, я одну тему повторю, которая очень важна. Я ее несколько раз говорю на хлебопреломлении, потому что она будет говорить о крови Христа и его смерти. И если бы я понимал, что мы, ну, может быть, вообще этого не скажешь, не совсем понимаем действие крови Христа, я, к сожалению, отметил, что по 30-40 лет верующие люди и не понимают этих вещей. И хорошо, что Господь очень часто не обращает внимания на наше понимание. Он просто делает. Но мы очень много ущерба терпим. Скорбей, переживаний, когда не совсем понимаем этого действия. И поэтому сегодня такой день, когда мы будем вспоминать смерть Господню. Будем говорить о теле, будем говорить о крови. Но, тем не менее, говорит, вы когда причащаетесь, когда участвуете в хлебопреломлении, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И потому в сегодняшний день хотелось бы, конечно, благодарить Господа за то, что мы имеем спасение, что сегодня спасенными сердцами славим имя Господне. Но хотелось бы немножко еще раз обратить внимание на эти истины Божии, ну, чтобы нам не сделаться где-то, не зная силы крови Христа. Вы думаете, почему мы сегодня боимся много, я, вы, ну, хотим бы или не хотим это признавать, но не уверены в том, что Бог нас спасти может и хочет. Потому что если бы верили, что в том могуществе имеем дело с такой лишней, как Бог, который наполняет собой всю вселенную, то чего нам бояться? И Писание говорит, чего вам бояться? Если Бог за нас, то кто против нас? Ну, а тем не менее, Бог за нас, цитируем, что кто может быть против нас, и в то же самое время боимся. Потому что где-то что-то есть зацепка, чего боимся. И в основном-то дьявол нам напоминает грехи, говорит, что Бог с тобой будет делать, и ты вчера вот то и то делал, и ты думаешь, что это все так тебе пройдет. Ну да, оно так не пройдет ничего. Но тем не менее, в любой обстановке, когда мы надеемся на Господа, то Господь очень крепко держит наш жребий, жребий спасенных, в своей руке. И за это благодарение Господу. Потому что если бы не такая верность Божия, то вот эти буры, ветры житейские, они давно унесли бы нас с пути. Но мы сегодня благодарим Бога, что у нас есть церкви, что Господь дал нам мудрость обратиться к Богу, Поэтому я просто очень рад, что у нас хватило разума. Я не называю себя очень умным, но хватило разума обратиться к Богу. Знаете, это самое важное. Если мы даже на многое будем способны, но не хватит разума обратиться к Богу, покаяться, то к чему этот разум есть? Значит, он не достиг цели какой-то. Вот пусть нас Господь сегодня благословит, действительно, вот держаться этого Священного Писания, вот этого высшего ума, который нам предлагает свои пути, свои условия спасения, чтобы, ходя в собрание, не сделаться впоследствии, ну, хотя бы спасение не потерять, не спасенным, я так мягонько-мягонько скажу. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня слово Господь достигло сердца нашего, чтобы мы по-особенному проверили свое сердце, потому что после того, как мы поучаствуем в трапезе Господней, мы станем причастниками тела Господня и крови Его. И здесь речь идет не о теле, у которой церковь. Вот мы должны вот эти две истины разграничить. Его тело есть церковь, мы. Но там идет речь его ломимого тела, его пролитой крови. Вот почему в церкви может быть недостатки, грехи, что-то делал, остаешься, Бог работает. А уже стать причастником его ломимого тела чистого не можешь. Оскверняешь его в таком случае. И тогда Писание говорит, это будет не в пользу, а в наказание. И оттого многие из вас немощны, и что еще? Больные. И больны, и что еще? Умирают. И немало умирают. Ну, вот тут. Это не духовная смерть. Потому что здесь была духовная смерть, то там дальше написано, что Бог судится с нами смертью, чтобы мы были осуждены с миром. Сегодня брат читал, что там уже, когда мир судится у вечности, там уже перехода нет. И именно вот зато Павел говорит, что участвовали в трапезе Господней. Недостойно. То есть каким образом? Ну, делали грехи, не покаялись. Не попросили прощения, так вот глубоко понявши, что я стану причастником тела Христова ломимого, вот оно наисвятейшее и святое, и крови пролитой. Поэтому я просто сегодня обращаю внимание, чтобы вы не путали вот тело. А сегодня в теле мы как церковь и больные есть, правда? Но, а здесь же совсем другое стоит. И несмотря на все это, Господь хочет, чтобы мы сегодня стали причастниками Его тела и Его крови. И мы имеем на это право и возможность, но когда? Омывшись в крови Христа. И доверившись, что эта кровь имеет огромную силу и значение. Поэтому я буду говорить, я это говорил на эту тему, но я понимаю, что не все сегодня понимают вот эти все вещи. Я читаю один из текстов Писания. Это послание к Колоссянам, я когда-то на разборы говорил, Ляховичу, когда я говорил на эту тему. Но сегодня еще раз повторю, потому что сегодня день такой, когда мы еще раз напоминаем себе через Священное Писание о силе крови Христа, о ее действии и о его теле ломимом, который был ломимо за нас. Терзали его на Голгофе, на Голгофском кресте. Послание к Колоссянам, 1 глава, 9-23 стихи. Все читать не буду, но я начну с 13 стиха. «Избавивши нас от власти тьмы и уведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором, то есть в Иисусе Христе, мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Потому что Писание говорит, послание к Евреям, 9 глава, 22 стих, что без пролития крови не бывает прощения. Вот насколько все это непросто. За какие преступления была пролита кровь? За любое. Если даже мы о ком-то плохо подумали, это грех. Из этого была пролита кровь. В нашем представлении за убийство была пролита кровь, а за то, что плохо подумал, одинаково. Лишнее сказал, пустое, ненужное. Пролито кровь. Не просто другое средство какое-то. Вот на эту, как лекарство, от этой болезни, вот эту, от эту и вот эту. Здесь кровь пролита была. Никакого другого средства нету. И поэтому это только кровь Иисуса Христа, за что, конечно, мы сегодня благодарим Бога, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы последствия его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его, и земное, и небесное. И опять кровью креста его примирил, и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его. А вот и что выходит на первый план. Примирил не только кровью, написано, но и смертью его. Так все-таки, чем примирил? Кровью или смертью? Это же две разные вещи. Оказывается, и кровью, и смертью. Так если смертью, для чего тогда кровь была пролита? Если кровью, зачем тогда умирать было? Вы понимаете, на что я обращаю внимание? На две вот эти, ну не вещи, а как тут назвать? Две вот эти истины нашего примирения с Богом. Я хотел бы, чтобы Господь сегодня нас благословил, чтобы мы обратили внимание на некоторые вещи, потому что без четкого понимания этих вопросов мы очень часто в тупике бываем, не совсем понимаем, что происходит с нами. Поэтому я обращаю внимание еще на один стих Писания. Послание к евреям, 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. Плоть и кровь вступают в дело». Прежде всего, я хотел бы обратить внимание и благодарить Господа по-особенному за то, что Иисус Христос пришел, чтобы спасти нас. Библия говорит, Он был единственный во всей этой огромной вселенной, несмотря на бесчисленное число ангелов, очень сильный. Но Он был единственный, кто устраивал Отца для спасения. И прежде всего, у меня здесь отмечено, может быть, дело не столько в том, что дьявол очень сильный. Вот обычно богословы, и мы очень часто говорим, почему Христос именно должен был прийти. И богословы говорят так, может, это и правда было, нет, но у Библии это не написано, просто тоже догадки. Тогда вот было именно предложение Отца спасти человечество. Кто пойдет, то говорит, в ангелов лица пощерили, когда им было предложено. Вы знаете, что когда я читаю Откровение Иоанна, там, когда пришло время Тщетнего Царства, дьявола связать. Вы помните, как там написано? Сошел с небес один сильный ангел, взял дракона, змею древнюю, который дьявол, сатана, сковал его и заключил бездну на 1000 лет. Там ничего особенного не происходило. Он подошел, взял, наверное, прошел, чтобы мне книжку взять. Каких вопросов нет? Пришло время, Бог пошел и сделал, и там и войны-то никакой не было. Хотя, может быть, для ангелов, для какой-то категории, это огромная сила. Мы сегодня не говорим, что это ну, то, на что внимание обращать не надо. Потому что если бы Господь хоть на мгновение нас оставил без охраны, то нас давно бы на земле не было. Перевернул бы всю эту землю вверх тормашками. Но когда дело идет о Боге, то помните, Христос говорил, я видел сатану, спадшего с неба, как? Молния. Как молния. В одно мгновение полетел вверх тормашками оттуда и все. Но здесь есть одна истина, за что мы должны благодарить Бога. А Бог не только хотел спасти нас от греха, но Он хотел, чтобы мы жили с Ним перед Его престолом. И были членами Его тела. А для этого нужна святость. И праведность 100%. А это 100% праведность. Вы знаете, что Бог меняет свою праведность, правда? Вот по Аврааму праведность была уменена, помните? Сыну Иисусу, сыну Елизара, когда он возрановал там и вошел, говорит, Бог ему это уменил праведность. Вот потому что наша праведность какая? Как запачканная одежда наша праведность. И с нашей праведностью, с нами даже в нашем доме не хотят люди общения иметь. Особенно, когда что-нибудь посол говорит, а что-то у вас тут тишина. Говорит, у нас сегодня немцы в хате второй день. Только не разговаривает муж мой, у них немцы в хате. Это наша такая праведность. Да вот с этой праведностью невозможно жить пред лицом Божиим. И Бог не потерпит отклонения ни на 0,01%. Ему нужна его святость 100%. А этой святости ни один из ангелов не имел и не имеет. Вы только послушайте меня внимательно. Писание так говорит. Он и в ангелах своих усматривает что? Недостатки. Недостатки. Не путайте с грехами. С грехом на небе делать нечего.